с высоты 50-го этажа. Шерман Маккой вышел из своего кооперативного дома, держа за руку дочурку Кэмпбелл. В туманные дни, как сегодня, воздух на Парк-авеню кажется особенным, пепельным. Но стоит только выйти из-под навеса, протянутого поперек тротуара, и какой золотистый блеск! Вдоль осевой линии высажены сотни и сотни желтых тюльпанов. Хоть косой коси. Недаром владельцы квартир, вроде Шермана, платят взносы в ассоциацию жильцов Парк-авеню, а ассоциация платит $1000 компании «Уилтширские загородные сады», принадлежащие трем корейцам с Лонг-Айленда. В золотом сиянии тюльпанов есть словно бы что-то неземное. Так оно и подобает. Шерман, идя с дочкой к остановке школьного автобуса, ощущал себя избранником богов. Упоительное чувство, и стоит недорого. Автобус останавливается тут же, через улицу, поэтому как немедленно приходится тащиться с маленьким ребенком. Досада не успевает испортить Шерману удовольствие от этого ежеутреннего бодрящего глотка отцовства. Кэмпбелл учится в первом классе в школе Тальяферро, что на самом деле, как знают все, произносится Толивер. Каждое утро школа отправляет свой автобус со своим шофером и со специальной женщиной, чтобы приглядывать за детьми по маршруту вдоль Парк-авеню, потому что почти все ее ученицы живут самое далекое, в нескольких минутах ходьбы от этой фешенебельной магистрали. В глазах Шермана семенящая с ним рядом по мостовой Кэмпбелл, ну, просто небесное видение. Небесное видение, каждое утро другое. Какие у нее волосы, густые, мягкие, волнистые, как у матери, только светлее и золотистее. Какое личико, просто совершенство. Даже нескладные подростковые годы ничего не смогут в нем испортить. Это ясно как день. В темно-красной вязаной кофточке, в белой блузке с круглым воротничком, за спиной крохотный нейлоновый рюкзачок, на ногах белые носочки до колен. Настоящий ангел. Шерман не может смотреть на нее без волнения. Даже удивительно. В подъезде этим утром дежурит старый швейцар-ирландец по имени Тони. Он открыл перед ними дверь, да еще вышел под навес и посмотрел им вслед. Приятно, очень даже приятно. Шерман любит показаться людям в отцовской роли. Он сейчас серьезный, солидный гражданин, представитель и Парк-авеню, и Уолл-стрит. Одет в серо-стальной шерстяной английский костюм, сшитый на заказ за $1800. Пиджак однобортный, на двух пуговицах, лацканы обычные, с неглубоким разрезом. На Уолл-стрит двубортные пиджаки и сильно заостренные лацканы считаются немного слишком фронтовскими, несолидными. Густые каштановые волосы Шермана зачесаны со лба назад. Он идет, расправив плечи и гордо задрав свой крупный нос и замечательный подбородок. Подкатил автобус, внушительный экипаж с добрый грейтхаунд размерами, и девочки бросились к подножкам. Шерман двинулся по тротуару к стоянке такси на углу 1-й авеню и 79-й улицы. На душе у него легко и весело. Он вообще всегда уходит с остановки школьного автобуса в приподнятом настроении. Лучшая школа, лучшие девочки, лучшее семейство, лучший район города, столицы всего западного мира на исходе 20 века. Но главное не это, а оставшаяся в руке память о тепле детской ладошки. Вот почему ему так хорошо. это доверчивое, во всем от него зависимое прикосновение было сама жизнь. Но вскоре настроение у Шермана стало портиться. Он шагал довольно быстро, на ходу оглядывая каменные фасады бывших особняков. В это пасмурное утро они выглядят совсем старыми, унылыми. Перед подъемами на краю тротуара выставлены бесформенные полиэтиленовые мешки с мусором, коричневые, цвета собачьего кала, или зеленые, тоже навозного оттенка. Они блестят, словно покрытые слизью. Как могут люди жить в таких условиях? В двух кварталах отсюда квартира Марии. И Ролстон Торп тоже обитает тут где-то поблизости. Шерман и Ролли вместе учились в Бакли и в колледже Святого Павла и в Йейле. И теперь вместе работают в Пирсе-Пирсе. Ролли после развода съехал из 16-комнатной кооперативной квартиры на 5-й авеню и поселился в двух верхних этажах старого особняка где-то в этих местах. Ужасно. Шерман и сам вчера умудрился сделать большой шаг к разводу. Мало того, что Джуди поймала его, так сказать, на измене по телефону, но еще после этого он, жалкая жертва похоти, не повернул назад, а пошел туда, где его просто-напросто раздели и завалили на кровать. Вот именно. И появился дома только через 45 минут. Что будет с Кэмпбелл, если он и Джуди расстанутся? Он даже представить себе не в состоянии, как бы он стал после этого жить. Право еженедельных посещений родной дочери, как выражаются официально, по праздничным и прочим удобным дням. Фу, как пошло и неприлично. Душа его, дочурки Кэмпбелл, начнет черстветь, черстветь и покроется жесткой, хрупкой корочкой. Пройдя полквартала, он уже просто ненавидел себя. Подмывало повернуть назад, возвратиться домой и попросить прощения, дать клятву больше никогда в жизни. Подмывало, но он знал, что не повернет. Это означало бы опоздать на работу, на что в Пирсе-Пирсе смотрят довольно косо. Вслух ничего такого не говорится, но подразумевается, что ты должен быть на месте с утра пораньше и, не теряя времени, делать деньги и покорять вселенную. Выброс адреналина. Жискар. Шерман подготовил к заключению величайшую сделку своей жизни. Французский золотой заем Жискар. И снова заныло сердце. Эту ночь Джуди спала на кушетке в гардеробной при супружеской спальне. Когда он встал, она еще не проснулась или делала вид, что не проснулась. И слава богу, новый раунд объяснений прямо с утра, да еще так, что могут услышать Кэмпбелл или Бонита. Нет, это его отнюдь не прельщало. Бонита относится к той категории латиноамериканских слуг, которые держатся вполне приветливо, однако подчеркнуто соблюдают дистанцию. Выказывать при ней раздражение или обиду бестактно. Неудивительно, что в прежние времена браки были прочнее. У родителей Шермана и их знакомых всегда было много слуг. Они работали с утра до поздна и жили в доме. Так что кто не хотел ссориться при слугах, практически не имел возможности ссориться вообще. И поэтому в лучших традициях Маккоев, в полном соответствии с тем, как поступил бы на его месте отец, хотя отца совершенно невозможно себе представить в такой передряге, Шерман и вида не показал, что что-то не так. Позавтракал в кухне вместе с Кэмпбелл, потом Бонита собирала девочку в школу, то и дело озираясь на портативный телевизор. Передавались последние известия про сорванную встречу с мэром в Гарлеме. Конечно, события, но Шерман не обратил внимания. Мало ли что там, где-то. Такие вещи у них случаются, у этих людей. Он был занят тем, что накачивал себя бодростью и обаянием, только бы Бонита и Кэмпбелл не почувствовали нездоровую атмосферу в доме. Шерман уже дошел до Лексингтон-авеню. Он всегда заходил в кондитерский магазинчик за углом и покупал там номер «Таймс». Завернул. Навстречу идет рослая деваха. По плечам разметаны густые белокурые волосы. Через плечо на ремешке большая сумка. Шагает быстро. Видно, торопится на метро на 77-й улице. Длинная вязаная кофта нараспашку. Снизу поддет тонкий свитерок под горлышко с какой-то эмблемой на левой груди. И белые штаны небывалого фасона. Оторви и выбрось. Ну, потрясающе! Просто с ума сойти! Даже раздвоенная складочка образовалась. У Шермана слегка полезли глаза на лоб. Он посмотрел ей в лицо. Она встретила его взгляд, глаза в глаза, улыбнулась. Не замедлила шаги, не бросила зазывный взор, а просто улыбнулась с самоуверенным оптимизмом, словно говоря: «Привет, мы с тобой пара красивых животных». Так откровенно, так беззастенчиво, так радостно, нескромно.